Чудовище лежало на отмеле, не било хвостом, не пыталось всплыть, пока прилив был еще высок. Когда начался отлив, колонисты обошли вокруг кита и поняли, отчего он лежит неподвижно. Он был мертв. В его левом боку колонисты увидели гарпун. «Следовательно, в наши края заплывают китобойные суда», — живо сказал Гедеон Спилет. «Откуда вы взяли?» — спросил моряк. «Но ведь гарпун». «Полно, мистер Спилет». «Это ничего не значит», — ответил Пенкроф. «Иной кит тысячу миль проплывет с гарпуном в боку. Может, статься, нашего кита хватили на самом севере Атлантического океана, а он приплыл умирать на юг Тихого океана». «И все же», — произнес Гедеон Спилет, которого не убедили слова Пенкрофа. «Это вполне возможно», — заметил Сайрес Смит. «Но давайте-ка посмотрим, что это за гарпун. Может быть, китобои, по существующему обычаю, вырезали на нем название своего судна?» И правда, выхватив гарпун, вонзившийся в бок кита, Пенкроф прочел следующую надпись. «Мария Стелла, Вайнярд, порт в штате Нью-Йорк». «Корабль-то из Вайнярда? Из моих родных краев?» — воскликнул моряк. «Мария Стелла! Ей-богу, отменное китобойное судно! Отлично его знаю! Ах, други вы мои! Судно из Вайнярда! Китобойное судно из Вайнярда!» И моряк, размахивая гарпуном, взволнованно повторял название, говорящее так много его сердцу, название порта, где он родился. Нечего было ждать, что подплывет Мария Стелла, что ее экипаж потребует отдать ему кита, раненого гарпуном. Поэтому решили разрубить китовую тушу на части, пока она не разложилась. Хищные птицы, уже несколько дней выслеживавшие богатую добычу, налетели на мертвого кита. Колонисты разогнали их, выстрелив из ружей. Оказалось, что они нашли самку кита. Из ее сосцов бежало молоко. А молоко это, по мнению естествоиспытателя Диффенбаха, вполне заменяет коровье, от которого не отличается ни по вкусу, ни по цвету, ни по густоте. Пенкроф прежде служил на китобойном судне, поэтому тушу разделывали под его руководством по всем правилам. Занятие было не из приятных и длилось 3 дня. Но ни один колонист не отказался от работы. Даже Гедеон Спилет, который, как заявил Пенкроф, сумеет из всякой беды выбраться. Сало разрезали на ровные ломти в 2,5 фута толщиной, затем их разделили на куски весом, вероятно, по 1000 фунтов и растопили в огромных глиняных чанах, которые колонисты привезли к месту работы, ибо им не хотелось загрязнять окрестности плато Кругозора. Жира вышло на треть меньше, но все же запасы получились изрядные. Из одного лишь языка добыли 6000 фунтов жира, а из нижней губы 4000. Пригодился не только жир, благодаря которому колонисты надолго запаслись стеарином и глицерином. Мог найти применение китовый ус, хотя жители гранитного дворца обходились без зонтов и корсетов. В пасти кита с 2 сторон верхней челюсти свисало по ряду эластичных роговых пластинок. Их было около 800. Пластинки сужались к низу, и их ряды напоминали 2 огромные гребенки с зубьями в 6 футов длиною. Эти гребенки задерживали уйму микроскопических животных, рыбешек и моллюсков, которыми питается кит. Закончив к общему удовольствию работу и оставив тушу на растерзание прожорливым птицам, под клювами которых она должна была бесследно исчезнуть, колонисты вернулись домой к своим каждодневным делам. Однако Сайрес Смит не сразу приступил к постройке судна, а принялся что-то мастерить.